Нин и лорд секты одновременно посмотрели вдаль. У далекой, полуразрушенной стены внезапно появилась фигура. Это был мужчина с взъерошенными волосами, босоногий и одетый в потрепанную желтую одежду. «Джентльмены!» Босоногий человек в желтом улыбнулся, когда он подошел к ним. «Ты, культиватор, или...» Нин был озадачен. «Я принадлежу к расе Звездный поток. Меня зовут Дао Лорд Лая». Мужчина снова улыбнулся. «Раса Звездный поток?» Лорд секты улыбнулся. «Я давно слышал, что в реке Звездный поток есть такая раса, но мы впервые столкнулись с культиватором Звездного потока, несмотря на то, что провели здесь уже 300 тысяч лет». Человек в желтом засмеялся. «В расе Звездный поток много ветвей, расположенных глубоко в реке. Каждая ветвь защищена и скрыта формациями, это затрудняет их обнаружение чужими. Только когда мы отправляемся в странствие, мы взаимодействуем со внешним миром». Нин и лорд секты хорошо знали о расе Звездный поток. Как на карте Дао Лорда Единое Небо из Союза Дао, а так и на карте, подаренной им патриархом Грифом, были подробные заметки о расе Звездный поток реки Звездный поток. Раса Звездный поток была ветвью культиваторов, которые прилетели сюда из Великой Тьмы. Они были презираемы другими шестью крупными державами, и поэтому они решили сделать Звездный поток своей родиной. Их выживание было сложным, несмотря на то, что они жили здесь уже в течение бесчисленных лет. Обычно они называли себя членами звездной расы потому, что укоренились здесь. Следует понимать, что из Великой Тьмы прибыло немало групп культиваторов. Большинство из них были очень слабыми и не могли конкурировать с местными силами. Только царство тьмы обладало значительной силой, в результате чего они стали одной из шести основных держав. Вот почему Союз Дао и другие очень предвзято и негативно относились к царству тьмы. Это было и причиной многих битв. Более слабые расы, такие, как раса Звездный поток, по-прежнему подвергались дискриминации, но пока они вели себя хорошо и не пытались проникнуть в бесконечные территории, различные местные силы были довольно добры к ним. Раса Звездный поток относилась к бесконечным территориям очень дружелюбно. Они жили там с одобрения Союза Дао. Как они могли не быть с ними дружелюбными? Таким образом, встретить члена расы Звездный поток было хорошо, поскольку член расы Звездный поток часто оказывал помощь или давал какое-то руководство. «Да, мы впервые встретились с членом вашей расы, и мы собираемся покинуть Звездный поток», — Нин улыбнулся. «Если бы мы нашли тебя раньше, наше путешествие могло быть более спокойным. Вы планируете покинуть реку Звездный поток?» «Да», — лорд Лая был удивлен. «Да, мы скоро уедем», — кивнул лорд секты Девятая Пыль. «В реке Звездный поток много мест, где есть сокровища. Кто-нибудь из вас посетил хотя бы одно из них?» — спросил «Да», — лорд Лая. «Места, где есть сокровища». Лорд секты покачал головой. «Хотя мы и нашли несколько руин, никаких сокровищ мы не видели. Река Звездный поток слишком обширна. Вы провели здесь 300 тысяч лет, но вы видели только небольшую часть реки Звездный поток», — сказал Дао Лорд Лая. «Члены расы Звездный поток жили здесь бесчисленные эры. Наши Дао Лорды и даже Вечные Императоры постоянно путешествовали и исследовали это место. Я уверен, что знаю о нем гораздо больше вас двоих». Том 31, глава 7. Дворец Южный Гром Цзинин и лорд секты кивнули. «Наша раса за несколько поколений получила опыт, связанный с некоторыми крупными руинами и реликвиями реки Звездный поток», — сказал Дао Лорд Лая. «Я готовился пойти в такое место. Я уже достиг вершины, но, чтобы преуспеть в слиянии Дао, в этом я не чувствую уверенности. Вот почему я отправился путешествовать и поумерил свои надежды, что смогу увеличить шансы на слияние Дао». «Слияние Дао», — вздохнул лорд секты. «Преуспеть в слиянии Дао слишком сложно». «Да, слишком сложно», — Нин покачал головой. «Каждый раз, когда поднималась тема слияния Дао, любой Дао лорд чувствовал давление, особенно могущественный. Несмотря на то, что сложно было продвинуться с первого шага до второго, третьего и четвертого, где одна ошибка могла привести к неудаче, этот процесс был гораздо более безопасным. Например, когда Нин овладел второй ступенью Дао Омега, он стал Дао лордом второй ступени. Как только он освоит третий этап своего Дао Омега меча, он сможет стать Дао лордом третьей ступени. Однако слияние Дао было другим. Слияние Дао требовало от вас полной интеграции и слияния всех идей, которые вы когда-либо получали в своем Дао. Во время самого слияния Дао только успех или неудача были возможны. Не было никого, кто мог бы с уверенностью сказать, что он определенно преуспеет в слиянии Дао. Например, Нину, Чтобы сделать шаг вперед, нужно было только получить достаточную информацию о Дао. Поэтому его шансы продвинуться были практически гарантированы. Однако в слиянии Дао он понятия не имел, каковы его шансы на успех. Дао Лорд Источник Ветра территории бесплодных земель в конце концов потерпел неудачу в попытках объединить сотни каналов своего Дао в одно целое. В будущем Нина тоже ждала попытка слияния Дао через его Дао меча. Даже такие, настолько гордые, как Нин, могли только утверждать, что они уверены, что смогут стать Дао Лордами четвертой ступени. Что касается слияния Дао, даже он не был уверен в своих шансах. Чем более подавляюще могущественным было Дао, тем труднее будет слияние Дао. Лорд секты покачал головой и вздохнул. «Я не знаю, смогу ли я добиться успеха в будущем. Если бы я выбрал более слабое Дао, все было бы намного проще». «Ты что, действительно хотел бы идти по пути слабого Дао?» – спросил Нин. Мысленно он вздохнул. «Его Дао Омега-меча будет еще сложнее. Следует понимать, что такие люди, как Дворцовый Лорд Звезда Рассвета и Лорд Секты Девятая Пыль, идеально соединили несколько высших Дао. Если они обретут вечность, они станут гегемонами. Дао Омега-меча Нина было еще более мощным, чем их Дао. Если бы он стал Вечным Императором, он стал бы более могущественным, чем даже гегемоны, так, но Нин даже не слышал ни о ком, кто был бы сильнее трех гегемонов. Было совершенно очевидно, как трудно было достичь таких высот. В будущем, сложность его слияния Дао значительно опередит по сложности слияния Дао Звезды Рассвета или Лорда Секты. Конечно, нет, какой в этом смысл? Даже если бы я преуспел в слиянии слабого Дао, единственное, что меня ожидало бы, охота за мной и убийство. Лорд Секты покачал головой. Поскольку вы оба находитесь в пределах реки Звездный Поток, очевидно, вы оба необыкновенные Дао-лорды. Дао-лорд Лая кивнул. Я согласен с вами обоими. Как культиваторы, мы всегда должны стремиться быть настолько сильными, насколько только можем. Если мы станем слабыми вечными императорами, у нас не будет силы, необходимой для защиты нашей расы. Ясно, что все трое разделяли одни и те же чувства. Они все выбрали стать чрезвычайно могущественными Дао-лордами. Кроме того, чем выше уровень просветления, полученного вами, тем глубже ваше понимание Дао, тем большими будут ваши шансы слияния Дао, сказал Дао-лорд Лая. Я собираюсь отправиться в чрезвычайно опасное древнее место, известное как Дворец Южный Гром. В регионе реки Звездный Поток оно входит в десятку древних руин и, предположительно, имеет наследие, оставленное гегемонами. Не составите ли мне компанию в этом путешествии? Дворец Южный Гром, наследие гегемонов, Нин и лорд секты обменялись взглядами. Оба они были заинтригованы. В чем заключался смысл их скитаний? Искать ценные места и сокровища, не так ли? Дворец, оставленный гегемоном, определенно будет наполнен необычными вещами. А это правда хорошая идея, лорд секты добавил. Это место, которое ваша раса изучала бесчисленные годы. Я уверен, что это секрет, который не следует разглашать другим. Если ты приведешь нас двоих туда, не волнуйся об этом, засмеялся Дао Лорд Лая. Среди нашей расы местоположение и существование этого места на самом является тайной. Я уже являюсь верховным Дао Лордом, который намного сильнее многих своих сверстников, поэтому императоры нашей расы проинформировали меня о точном местонахождении Дворца Южный Гром. Тем не менее, наша стандартная политика как расы всегда заключалась в том, чтобы по возможности предоставлять помощь Дао Лордам из бесконечных территорий, которые рискнули зайти в реку Звездный Поток. Все, о чем я попрошу вас, пообещать мне никогда не разглашать эту тайну. Если это так, лорд секты кивнул, тогда мы готовы сопровождать тебя в этом путешествии, согласился Нин. Они давно слышали, что члены расы Звездный Поток всегда были очень дружелюбны с культиваторами бесконечных территорий. Если бы Нин или лорд секты действительно стали вечными императорами, они немедленно получили бы чрезвычайно высокий статус в бесконечных территориях. Они запомнят благосклонность, которую в этот день проявила к ним раса Звездный Поток. И они, естественно, позаботятся об этой расе. Если мы вместе пойдем туда тогда, как всегда, давайте все принесем жизненную клятву, сказал лорд секты. Хорошо, мы поклянемся жизненной клятвой прямо сейчас. Таким образом, мы все сможем работать в тандеме и бросим вызов Дворцу Южный Гром с полной уверенностью друг в друге, согласился Дао Лорд Лая. Теперь, когда жизненные клятвы были принесены, и Нина, и лорд секты чувствовали большую уверенность в Дао-лорде Лая. Даже если бы он действительно замышлял что, то против них, теперь, когда была принесена жизненная клятва, он сразу был бы поглощен ей, как только он попытался бы предпринять какие-то действия. «Ха-ха, мне никогда так не везло раньше», — лорд секты рассмеялся. «Случайная встреча сыплет в мои руки сокровища. Судьба заставила меня встретиться с вами двумя. Черный Север, лорд секты». Да, лорд Лай улыбался. «Очень немногие из наших да-лордов верховного уровня выходят странствовать, чтобы умерить себя. Встреча нас, троих, на самом деле, невероятная кармическая удача или, как я выразился сейчас, судьба. Кроме того, наши давние правила позволяют мне отвести вас в определенные руины. Не надо меня благодарить, господа. В лучшем случае, я попросил бы вас вспомнить доброту, проявленную мной сегодня. Если вы в будущем сможете обрести вечность, пожалуйста, помогайте нам иногда». Нин и лорд секты кивнули. Их шансы обрести вечность были невероятно низкими. Если они действительно преуспеют, то небольшая помощь расе Звездный Поток будет для них незначительной. Нин, лорд секты и Дао-лорд Лая летели на черном корабле через реку Звездный Поток. Дворец Южный Гром не так далеко. Учитывая, как быстро это судно движется, мы должны достичь его через чуть больше одного века, сказал Дао-лорд Лая. Дворец Южный Гром довольно опасен, но я очень хорошо знаком с ним. Если вы будете следовать за мной, я уверен, мы сможем оставаться в безопасности. Не стоит недооценивать Черного Севера и меня, брат Лая, сказал лорд секты. Да, возможно, нам, в конечном итоге, придется спасти тебя, брат Лая, усмехнулся Нин. Да, тогда я с нетерпением жду ваших способностей, улыбнулся Дао-лорд Лая. Кстати, брат Лая, я слышал, что раса Звездный Поток мигрировала сюда из Великой Тьмы, спросил лорд секты. Нин тоже взглянул на Дао-лорда Лаю. Его тоже очень интересовал этот вопрос. Да, кивнул Дао-лорд Лая, об этом мало кто знает. Давно, давным-давно наша родина, место, известное как Царство Павлиньих Лотосов, была вовлечена в крупномасштабную войну. Царство Павлиньих Лотосов было полностью уничтожено, и мы были вынуждены бежать, спасая нашу жизнь. Мы много лет летели сквозь Великую Тьму, и первое поколение Дао-лордов Царства Павлиньих Лотосов погибло. В конце концов, мы потратили почти миллион циклов хаоса, дрейфуя в Великой Тьме. Пока мы скитались в Великой Тьме, наши вечные императоры держали членов нашей расы в своих мирах и имениях, предоставив им там место для жизни и процветания. Вечные императоры потратили почти миллион циклов хаоса, дрейфуя, прежде чем, наконец, прибыть в бесконечные территории. В конце концов, они выбрали Звездный Поток местом обитания нашей расы. Практически все члены моей расы теперь рождаются и живут в Звездном Потоке, только древние вечные императоры пришли из царства Павлиньих Лотосов. Что касается нас, да, лордов, мы ничего не знаем об этом месте, объяснил Дао-лорд Лая. Нин и лорд секты были ошеломлены этим. Почти миллион циклов хаоса в дрейфе, Великая Тьма действительно была слишком, слишком велика. Неудивительно, что только вечные императоры осмеливаются исследовать ее. Такого невероятно длинного пути было достаточно, чтобы довести до отчаяния почти любого Дао-лорда. Однако даже для вечных императоров миллион циклов хаоса одиночества был ужасающей перспективой. Только такие вечные императоры, как зеркальный снег, которые давно уже заскучали в бесконечных территориях после того, как исследовали большую их часть, решались пойти в Великую Тьму на поиски приключений. «Поскольку мы покинули родину, выживание было довольно сложным», — вздохнул Дао-лорд Лая. «Бесконечные территории находятся под угрозой уничтожения колесами Иньян Самсары. Предположительно, в далеком будущем даже река Звездный Поток будет уничтожена ими. Когда это произойдет, наша раса будет вынуждена продолжить скитание. Колеса Иньян Самсары», Нин и лорд секты вздохнули. «Действительно, в далеком будущем они почти гарантированно вынудят различные организации бесконечных территорий отправиться в дрейф. Но, конечно, если им не удастся добиться слияния Дао, они этого дня не увидят». Трое продолжали непринужденно болтать, двигаясь по реке Звездный Поток. В мгновение ока прошло более 100 лет. «Дворец Южный Гром вон там, впереди. Моя раса уже создала формации, чтобы скрыть все в этом регионе. Как только я подключусь к ним, мы сможем увидеть дворец Южный Гром». Да, лорд Лая стоял на носу корабля, беседуя с Нином и лордом секты. Том 31, глава 8. Хранитель Южного Грома Цзинин и лорд секты ахнули от удивления. Раса Звездный Поток действительно была хитрой. Они действительно создали барьерные ограничения, чтобы другие не могли обнаружить дворец Южный Гром. Однако оба они одобрили это решение. Любая раса или организация предпочла бы скрыть такой ценный ресурс. Да, лорд Лая стоял на носу корабля. Его бессмертная энергия вылилась наружу, конденсируясь в одну таинственную руну за другой. Вскоре было сформировано в общей сложности 9 рун. Они висели в пустоте, излучая волны размытого белого света. Открыто. Голос Дао Лорда Лаи был холодным и резким. Свист. 9 древних рун полетели в пустоте перед ними, появилась серия волн. В центре волн появилось пустое пространство. По другую сторону этой двери можно было разглядеть огромный космический дворец. «Пойдемте, войдем. Эта дверь недолго будет открытой», — поспешно сказал Дао Лорд Лая. «Пойдемте». Трое превратились в полосы света, рванувшие в пустоту. Пройдя через пустоту, трое смогли ясно увидеть огромный золотой дворец, который висел в воздухе перед ними. Золотой дворец был чрезвычайно красивым, он был покрыт бесчисленными скульптурами и диаграммами. Это выглядело совершенно завораживающе. У дворца была аура силы, власти и благородства. Над передними воротами висели два гигантских слова «Южный Гром». Эти два слова трещали от полос энергии. Каллиграфия была наполнена возвышенным духом. Весь дворец излучал невидимую ауру присутствия и могущества. Она была настолько сильной, что даже сердце Нина задрожало. Они еще даже не вошли. Просто глядя на него издалека, они уже ощутили чувство опасности. Это было предупреждение, которое бывший хозяин дворца Южный Гром оставил для будущих гостей. Да, лорд Лай улыбнулся. «Не нужно волноваться, господа», — Нин покачал головой. «Просто взглянув на эти два знака, я могу сказать, что это должен был быть дворец Гегемона. Даже самой слабой из ловушек, оставленных кем-то такого уровня, было бы достаточно, чтобы уничтожить меня миллион раз. Если ты не будешь слишком жадным, ты не столкнешься с какой-либо смертельной опасностью здесь», — сказал Дао Лорд Лая. «Слишком жадным?» Нин и лорд секты обменялись взглядами. «Ты имеешь в виду, что нам не разрешено прикасаться к каким-то сокровищам, которые мы увидим там?» Лорд секты нахмурился. Дао Лорд Лая объяснил. «Прежде чем я покинул штаб нашей расы, вечные императоры сказали мне, что есть две основные опасности, которые ждут меня здесь. Они сказали мне, что, если я не буду осторожен, я могу погибнуть, но если я смогу выжить, тогда даже если я столкнусь с какими-то другими проблемами, эти проблемы определенно не будут опасными для жизни. Вот почему подробная информация у меня только о первых двух опасностях. Императоры не говорили о дальнейших опасностях в деталях. Главное, что они сказали мне, что я буду в порядке, если я не буду слишком жадным. Я тоже был озадачен этим. Все, зачем я пришел в это место, это найти для себя ценные сокровища. Какой будет смысл в том, если я не смогу ничего взять? Но императоры просто сказали, что я все пойму, когда попаду сюда. Значит, мы все поймем, когда войдем. Нин рассмеялся. Ха, тогда ладно. Если бы мы знали все, прежде чем войти, это испытание не было бы для нас сложной задачей. Вот именно. Лорд секты тоже кивнул. Пойдемте внутрь. Оба они полностью доверяли Дао Лорду Лай или... Если быть точнее, они доверяли клятве жизненной силы, ведь они, все трое, ее принесли. Поскольку все они были связаны клятвой, да, лорд Лая не мог обманывать их в отношении этого места. Дворцовые ворота были огромными. Трое зашли в ворота, Нин не мог не поднять голову, чтобы снова взглянуть на два слова, которые висели над ним. Южный Гром. Он мог смутно ощущать, что в них есть определенные тайны, но его путь, путь Дао Меча, а не Дао Молнии. В огромном дворце было много комнат, коридоров и даже садов. Он действительно был изящным и изысканным, и каждая его часть была наполнена светом этой глубокой лазурной молнии. Бесчисленное множество усиков молнии потрескивали повсюду, они были довольно красивыми. После того, как они прошли через ворота, они мрачно посмотрели вперед. Они чувствовали силу, таящуюся внутри этих мерцаний. «Это вечная молния», — воскликнул Нин. Нин сталкивался со многими различными типами молнии Дао, когда он стремился овладеть новым громом, но ни одна из них не дала ему ощущения силы и опасности, которые дали ему эти усики молнии. «В этом дворце есть вечная молния», — лорд секты выпалил. «Вечная молния, я никогда не слышал, чтобы она была естественным образом рождена из исконного хаоса. Полагаю, Только Вечный Император, достигший невероятных высот в Дао Молнии, способен создать полосу Вечной Молнии, серьезно сказал Нин. Да это первая большая опасность, серьезно сказал Дао Лорд Лая, молния заполняет практически каждый дюйм этого дворца, и это разумно. Это, разумно, Нин с удивлением воскликнул. Разве Вечная Молния сама по себе неразумна? Просто будь внимательнее, ухмыльнулся Дао Лорд Лая. Спустя несколько мгновений бесчисленные потоки молнии перед ними начали извиваться и собираться вместе, превратившись в громадного гуманоида из молнии. Его тело было создано из электричества, у него была пара глубоких лазурных глаз, которые смотрели на них, троих, с высоты. Это была вечная молния, наполненная бесконечной жизненной энергией. «Приветствую тебя, милорд-хранитель», — почтительно сказал Дао Лорд Лая. «Хозяин оставил меня ответственным за защиту этого дворца», — спокойно сказал хранитель, — «я атакую вас тремя ладонями. Если вы, юнцы, можете выдержать все три ладони, вам будет предоставлен вход. Если вы уверены в своей личной силе, можете подходить по одному». Во дворце Нин и лорд секты держали оружие наготове. «Да, лорд Лая поспешно сказал. Согласно тому, что сказали императоры моей расы, хранитель молнии поддерживается силой всего дворца Южный Гром. Он невероятно силен. Его три ладони одна мощнее другой. Если вы не сможете их выдержать, спрячьтесь за мной. Нет необходимости в этом». Лорд секты поднял свой длинный посох. «Давайте посмотрим, насколько жестким окажется этот страж молнии». У Нина было два северных радужных меча наготове. Он был очень гордым человеком. Как он мог прятаться за другим? Страж молнии холодно сказал. «Вот первая ладонь». Его правая рука увеличилась до размера горы, когда она атаковала их троих. Нин, лорд секты и Дао Лорд Лай одновременно размахивали своим оружием. Нин использовал мечи, лорд секты использовал свой длинный посох, а Дао Лорд Лая – огромный топор. Все трое атаковали ладонь стража молнии. Бум, бум, бум. Эти две силы столкнулись со страшным грохотом. Трое смогли выдержать этот удар, но их тела не могли не задрожать от силы столкновения. Им быстро удалось стабилизироваться. Лицо лорда секты было пепельным, а лицо Дао Лорда Лаи было очень серьезным. Только Нин все еще был довольно расслаблен, так как его доспехи гегемона могли уничтожить силу любого удара до 0,1% от его первоначальной силы. Что касается обороны, Нин был более опытным, чем лорд секты Илая. Хотя его тело задрожало от столкновения, ударная волна была для него очень маленькая и не причинила его божественному телу особого вреда. Даже если бы он ударил в полную силу, это было бы бесполезно против меня. Нин был совершенно уверен, броня гегемона действительно была мощной. Тем не менее, Нин также понял, что это было отчасти потому, что он сам стал намного сильнее, чем раньше. Когда он впервые вошел в поместье лазурного цветка, от одного удара он чуть было не потерял сознание. В то время он был в невыгодном положении, даже когда сражался против подобных патриарху. Но сейчас Нин был в настоящее время сильнее, чем даже Кун Сань. «Впечатляющий парень!» «Быстро и яростно!» – проворчал лорд секты. «Черный север, воспользуйся своим тайным искусством!» Когда он говорил, из его тела шли волны. «Согласен!» – Нин кивнул. Несмотря на то, что сам он мог выдержать эту лобовую атаку, у лорда секты не было костюма доспехов гегемона, поэтому для него этот удар был жестким. 9 новых искусств вылетели из тела Нина в форме 9 энергетических драконов. Искусство пульсация воды и 9 новых искусств слились вместе, распространившись по всему дворцу. Страж молнии слегка наклонился, как будто он смеялся. «Интересно, твои тайные искусства совсем неплохи, но я использую силу всего дворца Южный Гром в своем третьем ударе. Надеюсь, ты сможешь выжить». Бум, бум, бум. Коридоры, сады, комнаты и поверхность всего дворца начали светиться руническим светом. Руны, казалось, текли и собирались вокруг стража молнии. «Приготовьтесь к удару третьей ладони». Свист. Ладонь стража молнии атаковала и напала на них троих, захватив в себя весь двор, как небесный свод. От этой атаки некуда было убежать или скрыться. «Ты не можешь принять этот удар. Спрячься позади меня», — мысленно рявкнул Дао Лорд Лая, проявив в руках золотую кость. «У меня осталось только одно сокровище». Лорд секты немедленно спрятался за Дао Лордом Лаей. Ясно, что он был бы вынужден использовать свои сокровища, если бы захотел принять эту атаку. Если Дао Лорд Лая и так собирался использовать сокровище, лорду секты не было смысла тратить одно из своих сокровищ чисто из гордости. Том 31. Глава 9. Вторая опасность. Черный север. Когда лорд секты Девятая Пыль спрятался за Дао лордом Лай, он с удивлением обнаружил, что Цзинин не делает того же. Он очень хорошо знал, что Нин был примерно на том же уровне власти, что и он. Если он не осмелился взять удар на себя, как Черный Север осмелился, но он ничего больше не мог поделать, кроме как беспокоиться. Последняя атака Стража Молнии уже спускалась на них. Бум! Огромная рука спустилась на них, как сами небеса. Эта атака содержала самую полную силу, которую только мог собрать Страж Молнии, и она подкреплялась мощью самого дворца. Кольца белого света появились вокруг Дао лорда Лая и лорда секты, позволив им выстоять и выдержать удар. Свист. Страж Молнии убрал ладонь, затем взглянул на них троих и улыбнулся. «Я не ожидал, что кто-то из вас сможет выдержать силу моей ладони с помощью собственной силы. Кажется, у вас есть довольно внушительная защитная божественная способность, молодой человек. Вас ждет еще одно испытание, установленное моим хозяином. Надеюсь, вы все выдержите». Страж Молнии сделал шаг, затем рассеялся на бесчисленные полосы молнии, которые быстро разлетелись во всех направлениях. Перед ними больше не было дороги, заблокированной молнией. «Впечатляет, Черный Север, ты на самом деле принял его удар». Лорд секты подошел к Нину. «Согласно отчетам моей расы, только Верховный Дао Лорда может выдержать такой удар. Я впечатлен, Черный Север». Дао Лорд Лая был поражен. Сила этого удара была далеко за пределами того, на что были способны обычные вечные императоры. Это был полноценный удар Стража Молнии, который был подкреплен строениями дворца. У меня просто есть достойная защитная божественная способность. Тем не менее, мое тело все еще онемевшее от этой атаки. Мои ноги вот-вот меня подведут. Ноги Нина действительно дрожали, но он засмеялся. Если бы этот громовой гигант совершил несколько таких нападений на меня, я бы не вынес. Поэтому я израсходовал костяную печать, которую один из наших императоров лично сделал для меня. Да, лорд Лайрос смеялся. Если бы было несколько атак, никакие кости меня бы не защитили. Нин не мог не ахнуть в изумлении. Его божественное тело было близко к вечному оружию, но оно не было ему ровней. Он в основном полагался на свою броню гегемона, чтобы выдержать этот удар. Увы, сокровища, необходимые ему для обновления его божественных способностей, были слишком редкими и их было трудно найти. Он действительно приобрел драконью рыбуки, но ему еще предстояло найти все остальное. Ему нужно было обновить свое божественное тело, чтобы сделать его средним вечным сокровищем как можно быстрее. Нин, лорд секты и Дао лорд Лая пошли по извилистым коридорам дворца. Дворец Южный Гром был очень большим и довольно красивым. Периодически они видели мерцание вечной молнии, плавающие вокруг них, но эти молнии все держались на большом расстоянии от них. Ясно было, что теперь, когда они пережили первое испытание, вечная молния больше не причиняла им неприятностей. «Стойте!» — внезапно воскликнул Дао лорд Лая. Нин и лорд секты остановились. Перед ними было озеро, которое излучало ауру замерзшей энергии. На его поверхности можно было увидеть слабый слой холодного тумана. Через все озеро был перекинут изогнутый деревянный мост. Деревянный мост впереди, второе опасное испытание, с которым мы столкнемся во дворце Южный Гром. Это последнее, что может угрожать нашей жизни, мрачно сказал Дао лорд Лая. Это испытание еще более опасное, чем первое. Более опасное? Нин и лорд секты были поражены. Лорд секты нахмурился. Ты уже был вынужден использовать костную печать императора, чтобы выжить в первом испытании. «Теперь ты говоришь мне, что это еще хуже». «Да», — мрачно сказал Дао лорд Лая, «в свое время многие из самых могущественных Дао лордов моей расы посетили дворец Южный Гром. Каждому дали по одной костной печати, но почти половина погибли здесь. Следует понимать, что здесь есть две опасные зоны. Если ты используешь костную печать в первой опасности, ты наверняка переживешь ее, и поэтому не все здесь погибли». Нин и лорд секты почувствовали, как их сердца сжались. «Почти половина Дао лордов погибла здесь, тем не менее, я уверен в своих шансах», — улыбнулся Дао лорд Лая. «Император сказал, что у меня больше 70% шансов выжить. Не волнуйтесь, господа, я пойду туда и опробую деревянный мост. Если мне так не повезет, что я здесь погибну, вы просто сможете уйти. Невидимая формация, которую установила моя раса, действует только снаружи, но не внутри». «Брат Лая, что опасного в этом деревянном мосте?» — спросил Нин. Как только вы зайдете на этот деревянный мост, вы окажетесь в иллюзорном мире», — мрачно сказал Дао Лорд Лая. «Он ужасен. Если вы позволите себе поддаться иллюзиям и случайно упасть в воды озера, вы гарантированно погибнете. Я планирую использовать иллюзии здесь, чтобы умерить мое дао-сердце. Мои шансы сделать это чрезвычайно высоки. Если я смогу укрепить свое дао-сердце, в будущем это поможет мне в слиянии дао». Взгляд Дао Лорда Лаи был решительным. Он готовился к слиянию дао. Независимо ни от чего, он был настроен встать на этот путь. «Иллюзии?» Лорд секты заморгал. «Страшный иллюзорный мир?» Нин безучастно смотрел на Дао Лорда Лаю. «И твои шансы на выживание? Примерно 70%. Странные же у вас выражения лиц». Дао Лорд Лая тут же добавил. «Император почувствовал, что мои шансы высоки, но все же есть шанс, что потерплю неудачу. Я не могу отказаться от возможности умерить мое дао-сердце. Не волнуйтесь, если я могу безопасно с этим справиться, я вернусь и помогу вам. В противном случае вы оба попадете в озеро». Нин и Девятая Пыль подмигнули друг другу. «Ты слышишь это, Черный Север? Второе испытание состоит из иллюзий». Лорд Сектор рассмеялся. «И думать, что сейчас я действительно нервничаю, ха». Нин покачал головой и усмехнулся. «Что с вами двумя?» Да, Лорд Лая был озадачен. Лорд Сектор рассмеялся. «Брат Лая, позволь мне официально представить тебе нашего друга, да, Лорда Черного Севера». «Официально представить? О чем это ты?» Да, Лорд Лая все еще ничего не понимал. «Брат Черный Север чрезвычайно искусен в мече, но ты это уже знаешь. Но он также является культиватором сердечной силы и чрезвычайно успешным». Лорд Секты добавил. «Просто ты только что сказал, что хочешь помочь могущественному культиватору сердечной силы выжить в смертельных иллюзиях, ха-ха». Я так сильно засмеялся, что чуть зубы не потерял. Да, Лорд Лая тупо уставился на него. Культиватор сердечной силы. Культиваторов сердечной силы было ничтожно мало. Королевство Яркий Берег было одной из шести великих держав бесконечных территорий, но даже в нем их было меньше 10, и это было после того, как всемогущий гегемон Яркого Берега прочесал бесконечные территории в поисках талантливых экспертов мирового уровня. Естественно, у расы Звездного Потока было еще меньше культиваторов сердечной силы. В эту эпоху у них было более 10 могущественных Верховных Дао Лорда, но среди них не было ни одного культиватора сердечной силы. «Брат Лая», Нин тоже усмехнулся. Мыслью он вызвал свою проекцию сердечного мира и опустил ее на область вокруг них. «Проекция сердечного мира? Черный Север, ты». Через несколько мгновений Дао Лорд Лая тоже засмеялся. «Ха-ха, я действительно сглупил. Да, иллюзии действительно не пугают брата Черного Севера. Даже если хозяин дворца Южный Гром лично окружит его иллюзиями, подозреваю, для него это проблемой не будет». Нин рассмеялся. «Это действительно было так. Только кто-то невероятно искусный в иллюзиях имел бы шанс повлиять на него. Например, Вечный Император, который также был культиватором сердечной силы, мог бы поймать Нина в иллюзии. Что же касается гегемонов, которые время от времени тренировались в иллюзиях, эти иллюзии не смогут повлиять на могущественных дао-лордов, которые были культиваторами сердечной силы. Но, конечно, гегемону не нужно было этим заниматься. Например, всемогущий гегемон Яркого Берега мог использовать свое мастерство над пространством-временем, чтобы легко уничтожить Нина. Но если он должен был бы использовать иллюзии, то культиваторам сердечной силы действительно не стоило бояться. Нин предполагал, что хозяин дворца Южный Гром был в основном сосредоточен на Дао Молнии. «Черный Север, у меня есть одна просьба», — сказал Дао Лорд Лая. «Если тебе что-то нужно, просто дай мне знать», — сказал Нин. «Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы умерить мое Дао сердце». «Предположительно, иллюзии очень эффективны в этом», — сказал Дао Лорд Лая. «Если попаду в опасность, пожалуйста, дай мне руку, чтобы я не упал в озеро». «Не вопрос», — Нин кивнул. Дао Лорд Лая кивнул ему в ответ, а затем подошел к деревянному мосту. Он немедленно остановился, оставаясь там целый час без движения. Нин и Лорд Секты терпеливо ждали. Примерно через час Дао Лорд Лая обернулся. С серьезным лицом он начал осторожно двигаться вперед. Однако, даже не осознавая этого, он начал идти к краю деревянного моста. Он явно шел косо, но сам этого не понимал. Он подходил все ближе и ближе к озеру и замерзшему туману, который, казалось, был готов протянуть руку и проглотить его живым. «Осторожно!» Нин протянул руку, увеличив ее на десятки метров. По мере того, как его рука достигла иллюзии, Они сразу же начали плыть сквозь нее и начали пытаться захватить его ум. Но это было похоже на воды колодца, брызнувшего на камни колодца. Они не оказали на него никакого влияния. Нин был совершенно невозмутимым, поэтому он подтолкнул Дао Лорда Лая в нужном направлении. Дао Лорд Лая был ошеломлен, когда его вытащили с деревянного моста. Что происходит? Он был в шоке, не мог в это поверить. Он повернулся, чтобы посмотреть на Нина. Мой ум был ясным. Я полностью избавился от эффектов иллюзий. Избавился, если бы не черный север, ты бы сейчас вошел прямо в озеро, засмеялся лорд секты. Том 31, глава 10. Иллюзий Цзи Нина, как такое возможно? Я был уверен, что полностью очнулся. Я не был. Голос Дао Лорда Лай медленно затих. Через несколько мгновений он издал низкий вздох. Какая ужасная иллюзия. Она действительно смогла просочиться в мою душу, а я даже не осознал этого. То, что я думал, я вижу, было на самом деле иллюзорным. Мое дао-сердце все еще недостаточно сильное, если в мою душу и истинную душу можно проникнуть, а я даже не узнаю об этом. Ха-ха, кажется, ты еще довольно слаб. Позволь мне показать, что имеется у меня в рукаве. Лорд секты рассмеялся, когда он направился к плавающему деревянному мосту. Сделав пару шагов, он повернулся, чтобы посмотреть на Цзи Нина. «Черный север, если я тоже заблужусь, ты должен схватить меня». «Конечно», — Нин кивнул. «Но, конечно же, я убежден, что мое дао-сердце сделает меня неуязвимым». Лорд секты быстро пошел вперед и шагнул на плавающий деревянный мост. Как только он это сделал, он тоже внезапно остановился и перестал двигаться. Он стоял более 2 часов, не двигаясь. Хм, на лице лорда секты появился намек на улыбку. Какая грозная иллюзия. Однако, в конце концов, я смог ее разрушить. Он тоже сначала пошел вперед, но начал поворачиваться и задвигался прямо к водам озера. Нин был сильно удивлен его внезапными движениями. К счастью, Нин внимательно следил за ним. Нин тут же протянул руку на десятки метров, схватил лорда секты за серебряную одежду и притащил обратно. «Почему, черт возьми, ты меня схватил? Я был в полном порядке». Лорд секты посмотрел на Нина. «Успокойся и подумай об этом снова». Нин даже не пытался объяснить. «Я уверен, что я ничего не сделал». Голос лорда секты тоже затих. Понятно, что он только сейчас медленно стряхнул последствия иллюзии. Спустя несколько мгновений на его лице появилось изумление. Это было ужасно. Я никогда не сталкивался с такой иллюзией. Я был в ловушке иллюзий, и я действительно избавился от ее последствий, но она продолжала медленно проникать в мою душу и истинную душу, влияя на обе. Правильно. Да, лорд Лая, находящийся поблизости, согласился. Это отличается от обычных иллюзий. Это выглядит опасно, но все это только ради того, чтобы позволить ему замаскировать свои способности к проникновению души. Но ты же смог продержаться час, прежде чем иллюзия проникла в твою душу. Нин затем посмотрел в сторону лорд секты. А ты продержался 2 часа, прежде чем проникла иллюзия. Кажется, твое дао-сердце немного жестче, чем у брата Лай, но все еще недостаточно сильно. Лорд секты покачал головой. Я чуть не умер. Я тоже чуть не умер. Лай дрожал от страха. Черный север, я хочу попробовать еще раз. То, как эта иллюзия проникает в душу и истинную душу, действительно является отличным способом умерить свое дао-сердце, тут же сказал лорд секты. Я не могу отказаться от такого шанса. Помоги мне, проследи еще раз, чтобы я не упал в озеро. Я тоже хочу попробовать. Черный север, помоги и мне тоже. Да, лорд Лая также хотел положиться на эту возможность умерить свое сердце Дао. За ними будет наблюдать культиватор сердечной силы. Чего им было бояться? И вот они оба зашли на деревянный мост и, в конце концов, снова, как идиоты, пошли к воде озера. Нину пришлось снова и снова их вытаскивать. Эта иллюзия действительно что-то особенное. Нин сам зашел на мост, затем сел в позе лотоса и позволил иллюзиям вторгнуться в его душу, когда он начал их анализировать. Его сердечная сила поддерживалась силой его нереально огромного душевного мира, который был сопоставим по своему размеру с целой территорией. Но иллюзии такого уровня, которая могла бы поколебать такую сильную душу, это давало Нину возможность скрупулезно учиться у нее. В течение последних 300 тысячелетий Нин часто проводил время на реке Звездный поток, анализируя технику мир мечты Дао Лорда Перьевого, изучая руны мечты, с которыми он сталкивался в мире мечты. Он все еще был довольно слабым в искусстве иллюзий по сравнению с другими культиваторами сердечной силы такого же уровня власти, но его тем не менее можно было считать экспертом в этой области по сравнению с другими культиваторами. Иллюзорная сила этого деревянного моста была близка к технике мира мечты, но, конечно, она была далеко не ровней рунам мира мечты. Руны мечты были сопоставимы по глубине с тюльпаном лазурного цветка Нина, а иллюзии этого деревянного моста были далеки от того, чтобы соответствовать ему. Это облегчило Нину их анализ и изучение. Одной мыслью Нин заставил время вокруг себя ускориться в 100 раз от нормального. Учитывая его нынешний уровень силы, ему было легко использовать его проекцию сердечного мира, чтобы ускорить время вокруг себя. По правде говоря, многие могущественные Дао-лорды были способны на это, в том числе такие, как Дао-лорд Единое Небо. Даже многие бессмертные и демонические боги трех царств были способны на это. Например, мост отчаяния в подземном царстве имел эту функцию. Однако ускорить время для себя в более, чем 100 раз, было чрезвычайно сложно. Просто он был чрезвычайно сильным. Вообще говоря, только мощный Дао-лорд мог так ускорить время. Время продолжало течь. Проведя там более 30 лет, лорд секты, наконец, сумел полностью пересечь деревянный мост. Да, лорду Лай понадобилось 800 лет, прежде чем он смог это сделать. Я думал, что мы уже провели здесь довольно много времени. Кто бы мог подумать, что Черный Север потратит еще больше времени, чем мы. Лорд секты стоял на другой стороне моста и беспомощно ждал, глядя на Нина. «Давай просто подождем», — засмеялся да, лорд Лай. Причина, по которой Нин так долго стоял на мосту, заключалась в том, что он анализировал и исследовал различные иллюзии. Следует помнить, что Нин уже несколько раз спасал лорда секты Илаю, и теперь они без колебаний ждали его. По правде говоря, для Дао-лордов даже 10 тысяч лет в ожидании было ничем. По прошествии 9 тысяч лет Нин наконец поднялся, чтобы снова зайти на мост. Интересно, Нин улыбнулся. Мир мечты, руны мечты и иллюзии этого моста в конце концов. Именно иллюзии моста помогли мне больше всего. Мир мечты на самом деле его не очень хорошо устраивал, поскольку он был в первую очередь предназначен для довольно мягкого и коварного стиля Дао-лорда Перьевого. Руны мечты были просто слишком глубокими, почти неизмеримыми. Иллюзии моста были близки к иллюзиям мира мечты по своему стилю, но были созданы хозяином этого дворца, гегемоном Южным Громом. Несмотря на то, что Дао-гегемона Южного Грома было Дао-грома, и он не был особенно искусен в иллюзиях, он все же был близок в своих способностях к Дао-лорду Перьевому. И что было еще более важно, его стиль был ближе к собственному стилю Нина. Использовать мощную иллюзию, чтобы отвлечь внимание врага, поймав его на беззащитности и проникнуть в его душу и ввести их в заблуждение так, чтобы они почувствовали, что победили иллюзии. Какая противная техника! Нин рассмеялся. Мои собственные иллюзии, наконец, начали складываться, благодаря изучению некоторых трюков деревянного моста. Поскольку мои иллюзорные искусства пришли из Звездного Царства, тогда пусть они будут называться искусством Звезда Мечты. Нин был очень доволен. Теперь, когда он разработал свои иллюзии Звезда Мечты, он будет с пользой использовать их в битве. Истребитель сердечной силы был просто слишком жестоким. Либо противник сопротивлялся, либо погибал. Если противник сопротивлялся ему и мог сохранить умственную ясность, истребитель сердечной силы не оказывал никакого эффекта. Тем не менее, искусство Звезда Мечты способно было оказывать постоянное влияние на врага в бою. Пока враг замедлялся или даже слегка отвлекался, у Нина была возможность одержать победу. Звезда Мечты все еще нуждается в дальнейшем совершенствовании. Если я смогу освоить немного больше из рун мечты, я смогу стать фигурой, подобной Дао-лорду Перьевому. Я смогу использовать сердечную силу, чтобы стать самым могущественным Дао-лордом своего поколения. Нин знал, что он все еще далек от этой цели. Его техника была слабее, чем даже техника Мир Мечты, не говоря уже о самой мощной технике Дао-лорда Перьевого, Песня Перьевого. Черный Север, ты, наконец, закончил. Лорд секты позвал его с другой стороны моста. Поторопись. Мы хотели исследовать это место много лет назад, так как знаем, что в нем нет никакой опасности. Единственное, что нас здесь ждет, это радости сокровища. Мы только тебя ждем. Мы же теперь как братья. Да, конечно, как братья. Нин направился к ним на деревянный мост. Я спас вас от смерти более 10 000 раз. Что же это еще, если не братство? Да, но тебе обязательно было хватать меня за шею, рявкнул лорд секты. Не жирно ли тебе придираться к тому, каким образом твоя жизнь была спасена? Спросил Нин. Да, лорд Лая, стоявший поблизости, наблюдал, как Нин и лорд секты припирались и шутили друг с другом. Он знал, что его отношения с Нином еще не достигли такого уровня. В конце концов, эти двое вместе испытали множество жизненных трудностей и смертельных опасностей. Группа покинула место, где был деревянный мост. Основываясь на записях моей расы, в следующей области не должно быть большой опасности, сказал Дао лорд Лая. Однако это предполагается, если мы не будем жадными, что бы это ни значило. Свист. Внезапно вдали начали собираться усики вечной молнии. Вскоре перед ними появился огромный громовой гигант. Страж молнии посмотрел на них, затем улыбнулся. Я не ожидал, что в ваших рядах будет культиватор сердечной силы. Отлично. Твое имя? Черный Север. Да, Черный Север приветствует тебя, милорд Страж, почтительно сказал Нин. Вы смогли выдержать мою третью атаку, и иллюзии никак не смогли повлиять и на вас. ММ, вам разрешено выбрать одно сокровище во дворце Южный Гром. Помните, вам разрешено взять только одно. Что касается остальных двоих, вы не имеете права брать какие-либо сокровища, сказал Страж Молнии. Помни, не будьте жадными. Жадность приведет к смерти. Нин поднял брови. Таким образом, вот о чем была речь, когда говорили не быть жадным. Малыш, прежде чем мой хозяин ушел, чтобы принять участие в Великой войне, он оставил 4 дворца, разбросанных по всему Звездному морю ужаса. Если вы пройдете испытания всех 4, вас ждет большая удача. Страж молнии загадочно улыбнулся, затем рассеялся на бесчисленные полосы вечной молнии, которые разлетелись во все стороны. Нин был ошеломлен, не зная, смеяться или плакать. 4 дворца были разбросаны по всему Звездному морю ужаса. Возможно, во время войны рассвета Звездное море ужаса еще не было настолько опасным, но теперь это было место, куда даже гегемоны не посмели бы прийти. Как он мог пойти искать другие 3 дворца? Тебе на самом деле разрешено выбрать только одно сокровище, а мы двое не можем ничего выбрать. Лорд секты впился взглядом в Нина. Ха-ха, помнишь, как ты получил некоторые сокровища в той пещере, а у меня ничего не получилось? Нин ухмыльнулся. Древний предок ничего не оставил для него. Где-то приходит, где-то уходит. На этот раз настала твоя очередь остаться с пустыми руками. Том 31, глава 11. Каменное кадило воссоединения. Лорд секты болтал с Цзинином по дороге, да, лорд Лая просто смотрел на Нина с довольно сложным выражением лица. Что такое, да, лорд Лая? Нин вдруг поймал на себе его взгляд. Брат Черный Север, ты, наверное, еще не понял, что получил шанс взять в сокровище во дворце Южный Гром. Да, лорд Лая на мгновение задумался, его взгляд был сложным. Раз у Звездный поток интересует лишь одно конкретное сокровище в этом месте, если ты будешь в состоянии забрать его, а затем принести его в дар нашей расе, мы будем готовы заплатить за него огромную сумму. Раса Звездный поток хочет торговаться со мной за него, Нин удивился. Что, никто из дао-лордов расы Звездный поток не смог взять сокровища, когда они здесь были? Да нет, был один. Дао-лорд Лая кивнул. Получить одобрение вечной молнии невероятно сложно. Были и другие в нашей истории, кто смог выдержать 3 удара и также иллюзии, но они не были признаны. Только теперь Нин понял, что получить одобрение Стража Молнии было непростой задачей. Было позволено взять себе сокровище только одному члену нашей расы, и он выбрал другое, сказал Дао лорд Лая. Моя раса отчаянно желает приобрести данное сокровище. Если ты готов забрать его и продать нам, не волнуйся. Я обещаю, что наша раса заплатит почти любую цену. Мой аватар прямо сейчас находится в нашей штаб-квартире, и я могу завершить переговоры прежде, чем ты выберешь и заберешь его. Ты можешь выбрать место, где осуществится сделка. Даже если вы захочешь совершить ее в бесконечных территориях, мы можем устроить это. Нин был заинтригован. Казалось, раса Звездный поток отчаянно желала получить это сокровище. Что это за сокровище? Спросил Нин. Каменное кадило воссоединения, сказал Дао-лорд Лая. Кадило для Ладана? Нин был довольно озадачен. Может, оно легендарное? Лорд секты тоже был удивлен. Нин посмотрел на лорда секты, затем посмотрел на нетерпеливого Дао-лорда Лаю. Почему его так заинтересовало это кадило? Позволь мне сначала взглянуть. Брат Лая, пожалуйста, не говори пока своей расе о том, что у меня есть шанс выбрать это сокровище. Нин спокойно добавил. Как только ты это сделаешь, возможно, один из ваших вечных императоров внезапно рванет сюда и будет ждать меня снаружи. Это было бы хлопотно. Не волнуйся, закивал Дао лорд Лая. Угу. Нин решил сначала посмотреть, что сделало это каменное кадило восстановления настолько особенным. Если бы это было чрезвычайно важно для него, то он, вероятно, немедленно покинул бы это место, взяв сокровище себе. Расе Звездный поток потребуется время добраться сюда. Не было возможности использовать пространственную телепортацию в пределах реки Звездный поток. Даже со способностью Нина к преодолению пространства нельзя было таким образом прорваться через этот регион. Этому препятствовала вездесущая сила реки Звездный поток. Потребовалось бы некоторое время для того, чтобы кто-то из вечных императоров Звездного потока прибыл сюда. Трое из них быстро прибыли в красивый, прозрачный павильон. Стены павильона были полупрозрачными и нефритово-белыми. Это позволяло видеть сквозь них, как красиво. Трое прошли через зал плечом к плечу. На земле было 5 молитвенных ковриков с кадилом, расположенным в самом центре зала. Кадило благовония было бело-черным. Оно излучало слабую ауру белого дыма, которая была видна невооруженным глазом. Аура покрывала площадь около 9 метров, в том числе и 5 молитвенных ковриков. Было также несколько картин, висевших на стенах и развернутых на столах. Другие сокровища были также на столах. Был браслет с гравировкой и вырезанными птицами, пара ножниц, которые сияли черным светом, жемчужина, источающая замораживающую ауру и многое другое. Всего там было 12 сокровищ. Значит, эти картины были сделаны хозяином этого дворца. Нин поднял голову, чтобы посмотреть на картины. Все они были в одном стиле, и они, естественно, содержали многие тайны Дао. Прежде всего Дао Молнии, и все же они содержали и некоторые элементы Дао Меча. Однако, учитывая, что Нин был мастером Дао Омега Меча, он рассматривал Дао Меча этого человека как довольно обычное. Возможно, оно было наравне с Императором Зеркальным Снегом. Дао Иллюзии и Дао Живописи были также вложены в каждое произведение искусства. Здесь немало сокровищ. Кадило в центре привлекло внимание Нина, как только он вошел, но он не спешил его проверять. Вместо этого он сначала осмотрел другие 12 сокровищ на столе. Зонт. Перед ним лежал странный золотистый металлический зонт. Кончик зонтика был невероятно острым. Нин потянулся, чтобы прикоснуться к нему, заполнив его своей божественной силой, чтобы узнать его секреты. Это волшебное сокровище было известно, как золотой янтарный зонт. Его можно было использовать для атаки, но, когда зонтик был открыт, он также мог служить и защитным сокровищем. Он также содержал в себе мир, который открывался после того, как открывался сам зонтик. Это делало его также и сокровищем доменного типа. Янтарный мир появлялся вокруг и подавлял врага. Сила янтарного мира была на одном уровне с 9 новыми искусствами Нина. Его можно было использовать для нападения, защиты и подавления, и только в подавлении он был сопоставим с 9 новыми искусствами. Следует помнить, что Нин был способен овладеть этими 9 искусствами из-за удачного стечения обстоятельств, и в итоге преуспел только потому, что он научился невероятно глубокой технике алхимии. И, конечно, учитывая его Дао Омега Меча, как только он достигнет 3-й ступени в качестве Дао Лорда, он сможет развивать еще большую силу. Он использует эти 9 новых искусств для демонстрации своих искусств меча. В то же время он достигнет уровня, сопоставимого с Дао Лордом все боги. Несмотря на это, ценность янтарного мира золотистого зонта была поистине непостижима. Нин был ошеломлен его ценностью. 12 сокровищ гегемона действительно были экстраординарными. Такие сокровища, как это, были невероятно ценными. Даже если вы столкнетесь с 8 лордами из священных городов или фигурами, подобными патриарху Грифу, вы можете использовать это сокровище, чтобы заманить их в ловушку на короткий период времени. За это время можно было бы успеть сбежать. Такие сокровища, как это, практически никогда нельзя было найти на рынке в продаже. Вечные императоры ценили их очень высоко. Только гегемоны были готовы передать их следующим поколениям. Они действительно имели неоценимое значение. Прекрасное сокровище. Нин был сильно заинтригован, но затем он посмотрел на следующее сокровище, черный диск, который мерцал пятном света, блуждающим внутри него. Каждое сокровище, которое Нин видел, сильно его заинтересовывало. Эти сокровища для гегемонов не имели особого значения, но они были невероятно ценными для большинства вечных императоров. Что касается Дао-лордов, для них оно были просто невообразимыми. Сейчас Нин был еще больше заинтригован браслетом воробьиной формации. «Теперь позвольте мне взглянуть на каменное кадило восстановления». Нин обернулся, чтобы посмотреть горелку, размером с ладонь, расположенную в самом центре комнаты. Он подошел, присев на один из молитвенных ковриков. Как только он это сделал, он почувствовал прилив ледяной энергии, идущей из молитвенного коврика в его тело. Это значительно успокоило его душу. Нина не очень впечатлила действие молитвенного коврика, там было немало сокровищ с аналогичными функциями. Но когда аромат ладана, исходящий от камня кадила, достиг его носа, грохот, весь мир замолк. Ум и душа Нина очистились, почти как в состоянии прозрения, и многие его мысли и вопросы, относящиеся к Дао меча, быстро промелькнули в его голове. Приходило на ум все больше и больше визуальных образов. Он шел через одно узкое место за другим. Спустя некоторый период времени Нин открыл глаза. Только тогда он понял, что просидел здесь 2 дня и всю ночь. «Я действительно смог полностью освоить 3-ю ступень цели меча «Единое сердце». Нин был потрясен. «Я почти закончил освоение новой цели меча «Разрушителя небес». Он провел 300 тысяч лет, дрейфуя по реке «Звездный поток». Его цель меча «Инь-Ян», его цель «Капля крови» и его цель «Бестеневой позиции» пробились на 3-й этап. Теперь, после того, как он просидел здесь 2 дня и ночь, он получил ужасающее количество новых идей и прорывов. Это на самом деле сокровище медитативного типа. Нин в недоумении посмотрел на ладанку, размером с ладонь. Хотя состояние, в которое оно вводит вас, не так невероятно, как истинное состояние прозрения, оно довольно близко к нему. Это сокровище может позволить мне входить в состояние прозрения в любое время, что было наиболее ценным для культиваторов. Сокровища были вторичными. Понимание Дао было тем, что действительно имело значение. Это было сокровище, предназначенное для медитации в Дао. Это действительно дорогого стоило. Он даже не слышал, чтобы такие вещи продавались. Единственная причина, по которой гегемон Южный Гром оставил сокровище, была в том, что он не был уверен, выживет ли он в войне рассвета. Лорд секты и Дао Лорд Лая не спешили присесть. Вместо этого они просто смотрели на Нина. Дао Лорд Лая поспешно спросил: «Брат Черный Север, ты готов выбрать это кадило для Ладана и продать его расе Звездный поток? Черный Север, если ты готов продать его нам, древним культиваторам, мы также заплатим за него прекрасную цену», — сказал лорд секты. Том 31, глава 12. Слияние Дао-Дао лорд Лая и лорд секты смотрели на Цзинина. Нин просто продолжал сидеть там, но он потянулся правой рукой, чтобы осторожно погладить каменное кадило перед собой. Это кадило действительно было довольно странным. Оно было наполовину белым, а наполовину черным. Это будто были 2 разных кадила, одно, белое, другое, черное, каким-то образом слившиеся в одно целое. Черная сторона была холодной, как лед, белая же сторона наполнила его ладонь теплом. Странный союз этих 2 чудесных свойств произвел этот слабый белый дым. Свист. Нин наполнил свой палец бессмертной энергией, начав процесс с привязывания к себе каменного кадила восстановления. Так вот как, теперь Нин понял. Каменное кадило восстановления могло производить аромат, который заставлял культиваторов вокруг себя находиться в состоянии постоянного прозрения. Тем не менее, аромат в конечном итоге будет использован, но до тех пор, пока вы можете продолжать вливать в него бессмертную энергию, аромат будет продолжать генерироваться. Кроме того, количество потребляемой им бессмертной энергии было довольно низким. Тем не менее, количество аромата, которое оно производило, было достаточно для того, чтобы один культиватор постоянно им пользовался. Неудивительно, 2 дня культивации заставили окружающий туман сжаться в размерах с 9 до 6 метров. Нин не мог не вздохнуть. Это был просто оставшийся в кадиле аромат, который не использовался, но хранился в каменном кадиле. «Черный Север, ты уверен, что ты выбираешь это кадило?» — спросил лорд секты. «Конечно, я уверен», — кивнул Нин. «Такое сокровище культивации Дао, невероятно редкое и, безусловно, бесценное. Черный Север». Да, лорд Лая с тревогой посмотрел на Нина. «Ты готов продать его расе Звездный поток? Древние культиваторы имеют очень глубокие корни, для них каменное кадило восстановления не настолько ценно. Поэтому цена, которую мы готовы заплатить, безусловно, будет выше, чем у древних культиваторов. Ты даже не озвучил цену, но уже утверждаешь, что ваша раса сможет предложить больше, чем моя. Лорд секты ухмыльнулся. Джентльмены, Нин покачал головой. Пока я не собираюсь это продавать. Лорд секты и Лая были поражены. Для меня это тоже ценно. Когда наступит день, оно мне станет ненужным. Я, возможно, захочу его обменять, сказал Нин. Слияние Даа было невероятно сложным. Такие, как Вертулу, Даа Лорд Небесный Топор, Лорд Секты Девятая Пыль и Дворцовый Лорд Звезда Рассвета, соединили несколько верховных Даа. Если они когда-либо преуспеют в слиянии Даа, они станут гегемонами. Однако гегемоны были невероятно редки. Со времен завершения Войны Рассвета в Звездном Море Ужаса, в бесконечных территориях осталось только 3 гегемона. Ни больше, ни меньше. Что касается Нина и его Даа Омега Меча, ему было бы еще труднее. Если бы он преуспел в своем слиянии Даа, он, вероятно, стал бы еще сильнее, чем гегемон, но были ли какие-либо вечные императоры выше уровня гегемона в своей силе? До сих пор, по крайней мере, Нин никогда не сталкивался с таким. В альтернативной вселенной, в которой он побывал, гегемоны по-прежнему были самыми могущественными фигурами. Даже лидер церкви уничтожения той вселенной когда-то уступил эталон капсул. Только благодаря огромной удаче, которая пришла к нему на землях Генезиса, он взлетел в силе, чтобы стать самой могущественной фигурой этой вселенной. Тем не менее, Даа, которая этот верховный лорд церкви использовал для завершения своего слияния Даа и получения вечности, явно не было таким уж могущественным. Нин уже обнаруживал тела нескольких гегемонов. Однако он никогда не видел никого выше уровня гегемона. Нин полностью осознал, что, если он хочет стать вечным императором, который превзойдет даже гегемонов, его путь будет невероятно трудным. Завершить слияние Даа с Даа Омега Меча было практически невозможной задачей. Раньше у меня не было никакой веры в свои способности завершить слияние Даа. На самом деле я даже не посмел бы утверждать, что чувствую, что у меня есть хоть малейший шанс. Нин смотрел на каменное кадило в руке. Но теперь, когда у меня есть это сокровище культивации Даа, мои шансы на завершение слияния Даа значительно возросли. Северные радужные мечи для него были очень важны, но каменное кадило восстановления оно было еще важнее. В пустом прозрачном зале у трех Даа лордов было много разных мыслей. Нин был исполнен волнения, Даа лорд Лая и лорд секты были полны как сожаления, так и зависти. Лорд секты, Лая, Нин посмотрел на них обоих. Вы сказали кому-то еще, что я приобрел каменное кадило восстановления. Если, да, то единственный вариант для меня – немедленно покинуть это место. Я не говорил. Лорд секты покачал головой. Я никогда бы не сделал этого. Хотя каменное кадило – важное сокровище, но это не то, за что мы, древние культиваторы, готовы продать душу. У нашего клана уже есть другие подобные да культивирующие сокровища. К сожалению, у меня не будет возможности использовать их некоторое время. Когда я стану да лордом четвертой ступени, я, возможно, смогу вернуться в клан и взять такое хотя бы на цикл хаоса. Для крупных кланов и организаций да культивирующие сокровища были на уровне, который можно было бы назвать первостепенным. Если бы чрезвычайно мощный Даа Лорд собирался попытаться совершить слияние Даа, ему могли бы дать его в долг максимум на цикл хаоса. Как верховные Даа Лорды, так и вечные императоры нуждались в сокровищах, культивирующих Даа. Поэтому самые высшие члены организации или расы решали, кто мог их использовать. Решение, как правило, основывалось на том, чтобы улучшить силу расы в целом. Однако эти сокровища обычно оказывались в руках вечных императоров, потому что вечные императоры также могли медленно увеличивать свой уровень силы. Сама эталон-капсул была примером вечного императора, который сумел медленно добраться до уровня гегемона. В альтернативной вселенной другим хорошим примером вечного императора, который постепенно становился более сильным, был император Печать Руки. Только после того, как он стал вечным императором, он медленно достигал все больших высот в Даа Печати. Что касается Даа Лордов, даже если бы им дали Даа культивирующие сокровища, подавляющее большинство из них все равно потерпело бы неудачу в своем слиянии Даа. В конце концов, вечные императоры составляли основу любой расы или рода. Единственными, кого не очень заботили сокровища Даа, гегемоны.